Глава 12. Кот-друид отвечает на вопросы. О том, кто запечатал магию и при каких обстоятельствах, знаю только я и верховный магистр Ордена Дракона. Отвечаю я своей дотошной хозяйке. Она лежит на диванчике, а я примостился у нее на груди, снимая все симптомы чужеродной магии. К сожалению, очистить ее не смогу. Я все же фамильяр, а не маг. И магия у меня своя, фамильярская. Как найти этот орден? Настырно допытывает меня хозяйка. «Вот чего не знаю, того не знаю», — мурлычу я. «Когда ты понадобишься, они сами тебя найдут». Перебираюсь ей под другой бачок. Еще немного, и лечение можно считать законченным. Она сможет дойти до своей комнаты и поспать, чтобы восстановить силы. «Не страшно, друидик». Сознание хозяйки мечется от страха. «Я расскажу, как все тогда было, хочешь?» Она лишь кивает в ответ. «Ты родилась перед самым Йолем, когда метель замела все подходы к замку Макгрегоров. Роды принимали не доктор с акушеркой, а твоя старая прабабка, фамильяром которой я и был тогда. Чувствую, как удивление проникает в каждую клеточку хозяйки. Если бы я не закрыл ей глаза, то они выдали бы ее. Приняв тебя, твоя прабабка Катриона была разочарована. Ты родилась очень слабой, а ей просто необходимо было передать свой дар». Хозяйка издает то ли стон, то ли всхлип. «Ты, Катриона Макхью, происходишь из древних родов друидов и колдунов. Вот так причудливо переплелись в тебе способности. Я урчу от удовольствия. Тебе достался сильнейший колдовской дар прабабки, и я в наследство». «Так что мне теперь делать со своим открывшимся даром?» — чуть не плача спрашивает моя хозяйка. «Учиться?» — удивляюсь я ее непонятливости. «Читать книги, слушать мои советы. Ты справишься. Ты сильна телом и духом, Катриона». «Я не твоя хозяйка», — снова заводит свою шарманку хозяйка. «Я знаю, моя хозяйка никогда бы не смогла распечатать свой дар. Немного раздраженно успокаиваю я ее. Но, видимо, ты как-то тоже состоишь в родстве с ней, раз именно твоя душа смогла вселиться в тело Катрионы и раскрыть магические способности. Прежняя Катриона не доставляла мне никаких хлопот. Тихая, скромная, затюканная девочка выросла в такую же женщину. После того, как оказалось, что она не в состоянии владеть родовой магией, родители потеряли к девочке интерес. Признаюсь, что и мне было с ней муторно. Но я привязан к владелице дара. Родителей же раздражало, что она смогла принять дар прабабки, но воспользоваться им не сможет. План родить еще одного ребенка, чтобы он стал наследником родовой магии, с треском провалился. Дар сжигал первую дочь вождя клана Макгрегоров. Мать Катрионы просто не успела бы снова забеременеть и выносить ребенка. Оставалось только искать тех, кто сможет помочь. «Как ты допустил, чтобы магию твоей хозяйки запечатали?» — выпытывает она у меня. «Фамильяр привязан к хозяину. Объясняю я этой пока еще неумехе. Если хозяин умирает, не успев передать свой дар, то с ним погибает и фамильяр. Как думаешь, я хочу умереть?» Она мотает головой. Щечки уже порозовели, кожа приобрела нормальный цвет, а не мертвенно-бледный, как у жертвы вампира. «Вот именно, что я тоже хочу жить!» Разъясняю я ей элементарные вещи. Что ж, учеба начинается. Поэтому, когда в замок заявились трое из Ордена Дракона, я просто ликовал. Моей хозяйке оставалось жить еще самое большее месяц. Она уже на Имболк могла отойти к праотцам. Как вспомню тех людей, так шерсть дыбом становится. До того дня я ничего не знал об этом Ордене. И после узнал немного. Великому магистру, который проводил церемонию, на вид было около 80 лет. Вот только осанка у него была прямая, как 30-летнего. Движения быстрые и ловкие. Голос у него был жесткий, не терпящий возражений, но и не громкий. И так все прекрасно его слышали. Остальные два магистра ордена на вид были младше его, лет по 50. Но вот по манере держаться ничем не уступали молодым. Несмотря на возраст, они держались прямо, а все движения были как у 30-летних, ни грамма намека на старость. Что и как они делали, никто не знает. Великий магистр выставил за дверь даже кота, безошибочно разгадав мою сущность. Зачем они пришли и как узнали обо мне? Цепкий ум у моей новой хозяйки вгрызается в самую суть, и ничего не нужно объяснять дважды. Все на лету схватывает. Прежняя Катриона была тугодумкой. Учеба давалась ей тяжело. Сколько страданий принесли ей домашние учителя, требования которых она с трудом постигала. Не знаю, зачем. Честно признаюсь я, не боясь уронить авторитет. Вот только кажется мне, скоро мы узнаем, Зачем им была нужна Катриона МакГрегор с ее хилым телом и сильным даром? «Значит, ты тоже не веришь, что ими двигали только добрые побуждения?» Как-то криво улыбается хозяйка. «Не верю», — говорю я. «Орден, о котором ничего не известно даже роду с колдовской силой, вдруг приходит на помощь, ничего не прося взамен. Подозрительно. Очень подозрительно». «А родители Катриона это понимали?» — спрашивает моя хозяйка. «Конечно», — отвечаю я. «Вот только деваться им было некуда. Либо соглашаться, либо потерять дочь и родовой дар. Да, за бескорыстную помощь сильных мира сего платить приходится по ростовщическим ценам». «Правильно понимает расклад хозяйка». «Как узнали о даре в первый раз, так узнают и во второй», — продолжает она. «Значит, скоро ждать гостей».